Глава 30. Ульяна. «Здравствуй, дорогая!» Толстый Боров, именуемый моим вроде как женихом, расплывается в улыбке, стоя на пороге моей комнаты, а у меня тошнота подступает к горлу. «Господи, за что мне эти наказания? Неужели я недостойна лучшего кандидата в мужья?» В памяти тут же всплывает другой мужчина. Красивый, умный, смелый. От одного его взгляда по телу пробегала дрожь, от его поцелуев. Так, стоп. Пора заканчивать с этим наваждением. И так противно. Сейчас еще и стошнит прямо на ковер, если буду постоянно всех сравнивать с Костей. «Тебе чего?» Бросаю я дерзко, наблюдая, как Саша, еще один недожених на мою голову, ретируется из моей комнаты и оставляет меня наедине с Андреем. Может, и вправду на балкон. Второй этаж не так уж и высоко, как кажется изначально. Ногу сломаю, да и хрен с ней. Зато избавлюсь от этого идиота в дорогом костюме. Как же он меня раздражает! И как с таким жить? «Соскучился», — пожимает плечами мой женишок, а я лишь ехидно ухмыляюсь в ответ. «А ты не можешь еще пару месяцев поскучать?» «Ульяна, ну зачем ты так?» «Надо же, обиделся. И губы ты как натурально надул. Фу, какая мерзость. Тошно смотреть на это цирковое представление. Взрослый мужчина ведет себя настолько глупо и противно, что хочется плюнуть в него, растереть по его идиотской физиономии, еще и ускорение придать, двинув ногой по заднице. «Какая ты кровожадная, Ульяна!» — смеется мой внутренний голос, отчего хочется завыть. Уже сама с собой начала разговаривать, пока только мысленно. А скоро начну болтать со стенами. Или с телевизором, может, даже с зеркалом, если крыша раньше времени не поедет. «Ты так и не ответил. Что тебе от меня надо?» Я прерываю затянувшуюся молчаливую паузу, так как долго смотреть на этого идиота не хватит ни сил, ни нервов. «Точно что-нибудь отчебучу, после чего отец, как и грозился, прикует меня наручниками к батарее. А что, это ты не на такое способен. Хорошо, хоть в подвале не грозится запереть». «Вот». Андрей лезет в карман и протягивает мне бархатную коробочку. «Это что?» Мой голос дрожит, хотя нетрудно догадаться, что там. И стон непроизвольно вырывается из груди, когда Андрей открывает коробочку, демонстрируя мне золотое кольцо. Уверена, что дорогое. Старался человек, выбирал. Только вот еще сильнее хочется завыть и прыгнуть со второго этажа, хотя... «Выходи за меня», — робко произносит Андрей, а мне именно сейчас хочется громко зарыдать. Но я сдерживаю свой порыв, так как грандиозная идея посещает мою многострадальную голову, и если все получится... «А где же цветы?» Я приподнимаю обе брови вверх. «Ресторан». Пожимаю плечами вроде как с безразличием, хотя сама уже продумываю план до мелочей. Свечи, шампанское. «Милая, ты согласна?» Воодушевляется мой женишок, а я расплываюсь в ехидной улыбке. «Вот организуешь ресторан по высшему разряду. Я подумаю над твоим предложением». Отворачиваюсь к мужчине спиной, так как сердце вот-вот вырвется из груди. И я спалюсь раньше времени. Вряд ли в таком состоянии я смогу сдержать эмоции. Я хочу в жемчужину. Секунда, вторая, третья. Кажется, я не дышу. И сердце останавливается на эти долгие секунды. «Как скажешь, дорогая», — выдает Андрей, а я с облегчением выдыхаю. «Да, и еще». Снова поворачиваюсь лицом к жениху, расплываясь в улыбке, чтобы очаровать этого идиота окончательно. «Попроси отца, чтобы телефон мне отдал». «Но я...» Мне надо платье заказать, визажиста вызвать. Я намеренно делаю паузу, не сводя пристального взгляда с мужчины. Или помолвка отменяется. Надо же, и не сопротивляется вовсе. А я уже настроилась решительно отвоевывать свой мобильный. Он мне нужен. Очень. Без него сейчас как без рук. Надо же как-то выпутываться из сложившейся патовой ситуации. И Андрей сейчас мой спасательный круг, хотя вряд ли об этом догадывается. «Я поговорю с твоим отцом», — кивает мужчина в подтверждение своих слов, а в меня вдруг какой-то бес вселяется. «Или телефон?» Я со злостью смотрю в глаза своему недоженишку. «Или можешь сюда больше не приходить?» Молчит, громко посапывая. Мерзко, конечно, но ради своей новой цели придется потерпеть. По глазам вижу, что Андрей недоволен моей наглостью, но я готова и дальше отстаивать свое право на личную свободу, пусть даже путем шантажа. Но все равно добьюсь своего. Андрей выходит из комнаты, а у меня лишь вырывается громкое: «Черт!» Сейчас залетит в комнату разъяренный отец, будет очередной грандиозный скандал, но все равно меня из комнаты не выпустят. Да что за фигня творится? Отец в своем уме? Торговать единственной дочерью? А как иначе называется этот фарс под названием «Моя будущая свадьба»? Еще и с кем? Но я ошибаюсь в своих размышлениях, так как телефон мне возвращают. Правда, Александр приносит мой гаджет, но все равно от этого не легче. Теперь он приклеен ко мне, как банный лист, в роли надзирателя. Стоит над душой и заглядывает в экран моего мобильного. Ладно, побуду пой девочкой. Неужели отец думает, что Сашу я не смогу охмурить? Рано или поздно ему же надоест. Изначально я листаю страницы сайтов с женской одеждой и тычу своему надзирателю телефон в нос по поводу и без. «Как думаешь, это платье подойдет для помолвки?» Саша кривится всем своим видом, показывая, как он недоволен этой самой помолвкой, но сквозь зубы все равно отвечает. «Красивая». «Значит, выберу другое». Посылаю этому недоумку ехидную улыбку и продолжаю действовать мужчине на нервы. «Ничего, потерпит, от него не убудет. А мне все равно надо как-то время убить, чтобы Санечке надоело стоять у меня над душой. Не то, совсем не то. И это тоже не то. Тем более платье-то я выбираю не для жениха, а совершенно для другого мужчины. Только бы сработало. То и дело, мои расшатанные нервы дают о себе знать, но я прогоняю все тревожные мысли прочь. Останавливаюсь на красном платье в пол с открытыми плечами. А что, для соблазнения самое оно. А цена-то какая высокая. Ничего, папенька не разорится. И доставку оплатят в двойном размере, о чем я сообщаю девушке-оператору. Мне нужно срочно, чтобы через пару часов я смогла померить именно это платье. А дальше на очереди визажист, самый дорогой. И, конечно же, как и с платьем, за срочность двойная оплата. Лично моя инициатива. «Тебе еще не надоело?» — поднимая взгляд на Сашу. «Нет», — ворчит мой надзиратель в ответ, но я вижу по глазам, что хочет смыться. «Но без моего телефона вряд ли получится. А раз так...» «И дел никаких нет». Я приподнимаю одну бровь вверх, но Александр игнорирует мое ехидство, интересуясь. «Ты еще долго?» «Я же должна быть красивой сегодня». Для пущей убедительности еще и глаза закатываю, чтобы Санечка наверняка вдохновился. «Прическа, маникюр». У мужчины звонит телефон, а я чуть ли не прыгаю на месте от радости. Слава богу, сижу на кровати, а то бы точно не сдержалась. Саша злится, ругается и... выходит из моей комнаты. Это шанс, и я должна его использовать. Только не зайди раньше времени, Санечка, иначе мне труба. Поисковик, строка поиска, крутой Константин. А дальше уже дело техники. Адрес офиса, телефон. Я дрожащими пальцами набираю цифры. «Юридическая компания, закон и порядок. Чем могу вам помочь?» Тараторит девушка мне прямо в ухо, а я набираю полные легкие воздуха и выдаю на одном дыхании. «Мне нужно поговорить с Константином Игоревичем очень срочно». «По какому вопросу?» «По личному». «Представьтесь, пожалуйста». «Да что же она такая неугомонная? У меня времени нет так долго с ней объясняться. Еще немного, и я точно спалюсь, но все равно рискну. Единственный шанс. Я просто не могу его упустить». «Передайте ему, что звонит Ульяна. Девушка, только побыстрее, пожалуйста». «Минуточку». И начинает играть медленная мелодия. «Черт, откуда они их только берут-то?» А я мысленно подгоняю время, считая секунды. 1, 2, 3, 4, 5. «Да», — раздается в трубке мужской голос. «Костя, я запинаюсь, так как воспоминания лавиной нахлынули на меня с ног до головы. Я так соскучилась, мне так его не хватало. Я, кажется, его безумно люблю». «Ты куда пропала?» — выдает мужчина спустя небольшую паузу. Я по голосу понимаю, что не злится. Нотации не будет, да и времени на них, к сожалению, нет. Вот при встрече я готова слушать его нравоучения сутками, а пока... «Забери меня!» — тихонечко произношу в трубку, боясь, что кто-то может услышать. «Пожалуйста! Ресторан «Жемчужина», 7 часов вечера. Жди меня возле черного входа!» Произношу быстро и, не дожидаясь ответа, выключаюсь. Фух, успела. Улыбка расцветает на пол лица. Он приедет. Обязательно. И мы вдвоем что-нибудь обязательно придумаем.